Сюзерен. Глава первая. Жерона. Кавалькада всадников в несколько знамен во главе со своими рыцарями, целый полк, выскочив из-за холма, не снижая скорости, помчалась в долину вдоль русла бурной реки с коричневато-грязными водами, напоминавшими клокочущую лаву. И столь же неудержимой лавою неслись всадники. Поднявшийся ветер трепал их желто-красные стяги, а показавшееся из разрывов дождевых туч солнце блеснуло расплавленным золотом на доспехах и шлемах. «Эй-эй!» На скаку обернувшись, махнул закованный в сталь рукой молодой рыцарь в черненом панцире поверх сверкающей серебристой кольчуги. Поднятое забрало его украшенного пышным плюмажем шлема не скрывало молодого, не лишенного приятности лица с тщательно выбритым подбородком. Синие, с поволокой глаза, пылали недюжинным азартом. Как видно, парню нравилось нестись вот так, на врагов, во главе верного войска. «Эй-эй!» — снова послышался клич. «С нами Сант-Яга и Святая Дева!» Гулко гремели копыта коней, грозно щетинились копья. Развивались на ветру разноцветные плащи и украшенные гербами попоны. Еще с утра поливал дождь, а вот сейчас, к полудню, дождевые тучи унеслись куда-то далеко-далеко, растаяли над синим маревом гор, словно бы само небо помогало столь славным воинам. Просто не могло не помочь. «Быстрей, быстрей!» — подбадривал скачущий впереди юноша. На небольшом, украшенном золотыми и серебряными гвоздиками щите его гордо алели четыре полосы. Четыре столба. На золотом фоне старинный герб Арагона. Над ними же сверкала корона. Река, грязный поток, который был бурным лишь сейчас, весною, ниже по течению делала излучину. И кое-кто из всадников, увлекшись скачкой, едва не свалился в воду, что, наверное, в другой ситуации вызвало бы насмешки. Однако не теперь. Впереди, сразу за излучиной, в зеленой узкой долине показались повозки, вяло бредущая пехота и немногочисленные всадники. Над повозками реяло два знамени — синее с золотыми линиями короля Франции Карла и желтое с черным двуглавым орлом. «Имперцы!» Замедлив бег коня, молодой человек с гербом Арагона прикусил губу и обернулся. «Хоакин, ты же говорил, здесь будут только французы». «Французы и наемники из германских земель, ваше величество». Ехавший чуть позади рыцарь в панцире с золоченым, ставшим на задние лапы львом, почтительно потупил взор и тут же спросил. «Прикажете начинать бой?» Арагонец вскинул голову. «Конечно же прикажу. Сам Бог дает врагов в наши руки. Чего еще ждать-то? Вы абсолютно правы, мой государь!» Церемонно поклоняясь, Хоакин подозвал сигнальщиков. «Рубите атаку! Сам государь поведет нас в битву!» «Слава Арагону! Слава Кастилии! Да здравствует славный король Альфонсо!» Дернулись желто-красные знамена с арагонскими столбами и линиями, с кастильскими замками, с крепколапым львом Леона. Затрубили трубы. Гулко зарокотали барабаны. С лязгом упали забрала, разом опустились на упоры копья. Альфонсо показал рукой вперед. Вся кавалькада, набирая скорость, помчалась в долину громить жалких, суетящихся понапрасну врагов. Разбить, разгромить немедленно на голову этих французских и немецких разгильдяев, явившихся на помощь проклятому инсургенту Жуану Португальскому, старому черту, которого давно следовало поставить на место, отобрав у него все владения, отомстив за страшное поражение при Алжубароте, где кастильцы потеряли всю свою кавалерию, весь цвет. Кастильцы бы и мстили, правда, их королю Хуану всего-то 11 лет, а потому уж он никак не мог вести сейчас союзное войско. Впрочем, даже не войско, просто передовой отряд, но какой! Одни рыцарские имена чего стоили? Алонсо дель Фарнава, Мигель де Песетай Мендес, Хоакин Бесстрашный, Карлос Родригес де Калатрава. Вести таких людей в бой — великая честь для юного арагонского короля, давно помолвленного со своей кузиной, принцессой Марией Кастильской. Ну и что, что кузина? И что не очень красивое. Так почтеннейшие родители решили. Кастилия и Арагон должны быть вместе. А теперь, о, святая Дева, как хорошо складывалось. Получалось, что король Альфонсо отомстит за своих кастильских родичей. Правда, пока еще не старому португальскому черту Жуану, а лишь его союзникам, оставшимся без дела после окончания войны с Англией, французским дворянам и немецкому отребью, наемникам. Правда, тогда, чуть больше 30 лет назад, французы помогали кастильцам, португальцы же позвали англичан. Сам знаменитый Эдуард Черный Принц помогал Педро Жестокому. Не просто так, конечно же, помогал. За деньги, за земли. 500 тысяч флоринов обещал Педро Жестокий Эдуарду. 500 тысяч. Обещал, но не дал, а наоборот, сам занял. Зато король Наварры, Карл Злой, обогатился тогда неплохо. Деньги с обеих сторон взял. У англичан, чтобы открыть перевалы, у французов, чтобы не открывать. Хитро. Но не очень-то благородно как-то. Впрочем, то дело давнее. 500 тысяч флоринов! Альфонсо даже глаза на секунду закрыл, силясь представить себе столь гигантскую сумму. Это ж какая гора золота получается! А если серебром, то еще больше! Такие бы деньги ему, Альфонсо, не помешали. Арагоновы крайне богатые, лишь Каталония, Барселона — это да. Он же, кроме того, что арагонский король, еще и граф барселонский. А с этой стороны денежки капают регулярно. Каталонии, слава Иисусу. Много богатых дворян и купцов. Рико Сомбрес. О, святая Дева Монсеррадская! Молодой арагонский король мысленно перекрестился, устыдивший своих меркантильных мыслей. Не о золоте надобно сейчас думать, а о воинской славе, которая, несомненно, придет к нему после этой битвы. Несомненно. Придет. У врагов мало рыцарей, все больше пехотный сброд, а пешее войско не устоит перед таранным ударом. Еще и повозки эти дурацкие. Молодцы! Разведка не подкачала. Сообщили вовремя о просчетах врага. Кастильские и арагонские рыцари ворвались в долину свиньей, клином, тут же распавшимся на шеренги для решающей конной атаки. У французов с немцами просто не было никаких шансов. Сколько у них рыцарей? Пожалуй, около полусотни всего-то. В 3 раза меньше, чем было сейчас у Альфонса. Воспитанный в рыцарских традициях, юный король пехоту за серьезного противника не принимал, Ни к чему это. Таранного удара еще ни одна пешая шеренга не выдерживала. Тем более здесь, на равнине. Когда боевые кони уже разогнались, как дьяволы, их не удержишь, нет. И пусть суетятся враги, пусть ставят кругом свои убогие и смешные телеги. Довольно проворно они это делают, кстати. Ничего. Бабах! Что-то громыхнуло, и повозки врагов вмиг окутались белым дымом. Что-то засвистело, ударило многих рыцарей в грудь. И снова, раз за разом, бабах, бабах, бабах, бабах! Вылетел из седла славный Алонсо дель Фарнава. Бабах! Мигель де Писета и Мендес убрался черти куда вместе со своим конем. «У них пушки!» — подняв забрало, закричал Хоакин Бесстрашный. «Бабах!» Король Альфонсо в ужасе скосил глаза. Гордый кабальеро Карлос Родригес де Калатрава скакал на коне без головы. А паш, верный паш Дон Эстебан де Сикейрос и Розандо, совсем еще юный. Слава Святой Деве жив, пока еще жив. Пушки. Забавные такие штуковины. Многие славные кабальеры держали по одной-две в своих замках. Устраивать салюты. Но чтоб вот так! Прогремело, и половину войска словно корова языком слизнула. Но это же подло! Так же нельзя воевать! Бабах, бабах, бабах! Адский грохот, свист, кровь по всем сторонам, оторванные конечности, летящие в воздухе кишки. Боже, что за мясорубка! И это еще до прямого столкновения с врагом. Скорее, скорее вперед! Те, кому повезло доскакать до повозок, в изумлении взвили коней на дыбы. В клубах плотного порохового дыма перед рыцарями оказался город. Неприступная крепость, устроенная из сцепленных кругом повозок, в каждой из которых сидели копейщики и стрелки. Арбалеты, луки, длинные английские луки. Дюжие молодцы в зеленых капюшонах с алым крестом святого Георгия на груди. Английские лучники. Они тоже здесь, оказывается. Бабах! И еще пушки. И большие, и маленькие. Государь, мы погибнем здесь все! Славный Хоакин был сейчас страшен. С окровавленной головой шлем сорвало вражеской картечью, с заплывшим правым глазом и перебитой, повисшей плетью рукой. Несмотря на свою молодость, 22 года, Альфонсо все же не был упертым дураком и в опасных ситуациях соображал быстро, без всякой оглядки на рыцарскую честь и доблесть. Вот и сейчас долго не думал. Распорядился тут же. «Уходим малыми группами! Дон Эстебан, велите трубить отступление!» Вновь запели трубы, только уже не задиристо и победно, а как-то уныло и грустно. Взвились к небу вымпелы, созывая тех, кто еще оставался в живых. Стальная лава кастильских и арагонских рыцарей подалась назад, словно гигантский спрут. Ужаснейший кракен втянул свои щупальца. «Уходят, княже!» Отрываясь от своего орудия с раскаленным стволом, обернулся пушкарь с закопченным лицом и пропахшей дымом бородкой. «Прикажете нагнать и добить их, сир?» Сей вопрос исходил от высокого рыцаря в синем бархатном панцире поверх стальных пластин, бригантине. «Мои лучники готовы, сэр!» Горделиво расправил плечи коренастый англичанин с небольшой светло-русой бородкой. «Сейчас сядем на коней и...» «Нет!» Молодой человек лет 30, стройный и сильный, сняв шлем, тряхнул густой шевелюрой. Светлые латы его покрылись пороховой пылью. Рука в стальной перчатке легла на эфес меча. «Нет!» «Но...» «Почему нет, сир?» — почтительно переспросил высокий рыцарь. «Мы что же, отпустим их?» «Именно так, славный Лагир!» Молодой человек неожиданно улыбнулся, но серо-стальные глаза его оставались вполне серьезными и выражали непреклонную волю. Волю повелителя. Даже не знавший страха доблестный шевалье Этьен де Виньоль по прозванию Лагир, и тот потупился от такого взгляда. А вот англичанин понятливо кивнул. «Понимаю вас, сэр Джордж. Не нужно делать лишних мерзостей. Не хватало нам еще убить арагонского короля. Вот взять в плен — совсем другое дело. Думаю, выкуп за него был бы знатным». «Выкуп!» — презрительно скривился Этьен де Виньоль. «Славный Лагир в плен ради выкупа никого не брал, потому как страстью к пьянству и мотовству, как некоторые, отнюдь не страдал и в деньгах не нуждался. А пленять его еще рано». Смешно коверкая французскую речь, молодой человек снова улыбнулся и тут же распорядился похоронить мертвых и оказать помощь раненым. «Просто они еще не почувствовали всю нашу силу», — помолчав, пояснил «сэр Джордж» по-русски, обращаясь к пушкарю, даже к двум пушкарям, русскому мастеру Амосу из Новгорода и татарину, точнее, булгарину, Беляру Таис Мерзе. Беляр хоть и был знатного рода, однако ж с детства проникся неудержимой страстью к артиллерии. К пушкам, гаковницам, ручницам и вообще ко всему тому, что взрывается и стреляет. В этом и нашел свою судьбу. И обрел надежного друга из тех, что не разлей вода. Новгородца Амоса. А ведь буквально во всем эти люди промеж собой разнились. Амос — кривобокий, сухонький, чернявый, с черными глубоко посаженными глазами. А Беляр — белокурый, сероглазый красавец, сложенный, как какой-нибудь древнегреческий бог. Амос — хохотун и рассказчик. Беляр же больше любил слушать, нежели говорить. Амос чуть ли не смердов, а Беляр знатен. Да, наконец, и по вере они разнились. Православный Амос и правоверный мусульманин Беляр. Разнились, а вот дружили. И князь Егор Георгий, он же Сир, сэр Джордж, он же Георг Ливонский, император Священной Римской империи, а ныне патрон и сюзерен английского и французского королей, любил общаться с обоими. Все ж свои, русские люди. Пусть Беляр и булгарин, так тут, в чужедальной сторонушке, и булгарин за земляка сойдет. Все ж по-русски говорит тоже, хотя этот не говорит, этот молчит больше. Вот и князь Егор тоже замолчал, глядя, как воины дружно копают братскую могилу. А как же? Погрести нужно всех, не язычники же. Молчал Егор, думал. Как быть дальше? Устроить ли ночью отдых? Или все же, пользуясь разведанными дорожками, двинуться на Жерону да оказаться там утром? Внезапно. Взять Жерону на копье, точнее, на ядра, а затем... Затем... Куда? Идти на Сарагосу, столицу, или все же повернуть к богатой Барселоне? И так, и эдак неплохо. Да, Барселона, наверное, лучше. Город портовый, богатый. Главный кошелек Арагона, куда там Сарагосе-то? В Барселоне и торговля, и сукновальные мельницы, и мануфактуры. А короля Альфонса унижать нечего. Куда лучше его с кастильцами рассорить, хоть там все его родственники. Так ведь нет ничего хуже, чем между родичами ссоры. Егор, Георгий Заозерский, великий князь Руси, ливонский курфюрст, император, верховный сюзерен французского королевства и лорд-протектор Англии, вовсе не прочь был прибрать к рукам последний крупный европейский анклав — Португалию. Кастилию и Арагон король Навары Карл и так уже давно присягнул на верность. А Жуан Португальский очень вовремя попросил помощи. Вот князь Егор и отправился в поход лично. Как и должен был поступить любой король, если он, конечно, рыцарь, а не набитая пылью чучело. Не возглавил бы войско, не понял бы Георгия никто. Такие уж были времена, средневековье, где понятие «честь» значило очень и очень многое. А потому многое приходилось делать самому, не полагаясь на многочисленных помощников и вассалов. Вот и сейчас сунулся Егор в самое пекло, невзирая на многократное превосходство врагов. С одной стороны, безрассудство, а с другой, именно так и должен поступать истинный король-рыцарь, и уж тем более император. Императорский титул нужно было подтвердить, показать всем королишкам и прочей герцогской да графской мелочи, кто есть кто. И в первую очередь то, что он, князь Егор, не только правитель какой-то там далекой Руси, но и европейский властелин, для которого дела Европы отнюдь не пустой звук, как и рыцарская честь и отвага. Письмо Жуана о помощи — удобнейший повод. Вот и не вернулся домой князь, лишь письма длинные супруги любимой слал, княгине Еленушке. Да спрашивал, как здоровье детишек. Старшенькому-то Мише уже четвертый годок шел. Парнишка здоровым рос, умненьким, родителей радовал. «Ах, Еленка, Еленка, молодая краса-дева! Златовласка с глазами, как васильки на пшеничном поле! Стройна княгинюшка, длиннонога, грудь небольшая, упругая, губки с жемчугом, на щечках, когда смеется, ямочки. Впрочем, не только на щечках. Краса, краса, глаз не оторвешь. К тому же и умна, начитана, и никуда не денешься, властна. Это и хорошо. Всех бояр железной рукой держит, а с Симеоном, бывшим новгородским владыкой, а ныне митрополитом сия Руси, задружилась накрепко, вместе в отсутствие князя и правят. Мысленно представив жену, князь прикрыл глаза. «Да, хорошо бы домой поскорее, да дела государственные не пускают. Коль уж случилась такая оказия, что Испанию под себя подмять можно, так чего ж медлить-то?» Вот и оказался великий князь сейчас, в конце марта 1416 года, в северной части Каталонии, недалеко от Пиренейских гор, близ славного города Жироны. Побыстрее тут все спроворить, потом оставить вместо себя людей верных, того же Лагира или Джона Осборна, рыцаря и английских лучников-капитана. «Княже, велишь всех одинаково отпевать?» «Одинаково, а как же?» Отрываясь от своих мыслей, Егор посмотрел на подошедшего Беляра. Не только артиллерией сей татарский мерза заправлял, но и советчиком был первым. «Они ж католики все. Отца Жан-Пьера вели позвать?» «Позвали уже». Булгарин спокойно кивнул. «Уже молитвы чтет». «Я тоже помолился за всех. За тех и за этих. А сейчас спросить хочу, князь». «Спроси». Внимательно оглядывая округу, разрешил Егор. «Чего хотел-то?» «Про Хирону, или Жерону, сей град по-разному тут прозывают». Беляр покусал тонкие усики, они у него почему-то росли черные, хотя сам-то парень, 25 лет всего, блондин яркий. «Вражины наши пушки уже увидели». «Увидели?» — не выдержав, хохотнул князь. «Мягко сказано. Ну, продолжай, продолжай, ладно». «Увидели. Если не полные дураки, в Жироне могут и подготовиться. Разрушить мосты, дороги перерыть, камнями засыпать. Говорят, летом тут реки все высыхают, по руслам, как по дорогам ездят, а сейчас...» «Сейчас дорог мало, князь. Зачем нам лишние трудности?» Егор усмехнулся. «Ночью предлагаешь идти?» «Так, ночью. Дорогу знаем, вышлем вперед людей». Махнув рукой, князь посмотрел на синеющие вдали горы. «Я тоже с тобой согласен. Пушки для нас покуда главное. И спесь рыцарей сбить, и крепости города порушить». По указанию Егора еще во время французского похода вся многочисленная имперско-русская артиллерия была поставлена на колесные лафеты, кои по возможности запрягались немедлительные валы да мулы, лошади. Легкие пушки да гаковницы о двух колесах, бомбарды да мортиры о четырех. Ну а всякая огнестрельная мелочь, кулевины, фальконеты, ручницы, последние здесь аркебузами называли, те в телегах везли вместе с запасами пороха. Телеги особые были. Знаменитые гуситские вагенбурги, в случае нужды быстренько в неприступные крепости превращавшиеся. Вот как сейчас. Поговорив с Беляром и услышав в его скупых словах отражение собственных мыслей, Егор подозвал вестовых и приказал собрать к вечеру у своего фургона всех капитанов, коих, не считая артиллерийских, в войске насчитывалось 5. Командир французской кавалерии шевалье Лагир, англичанин Джон Осборн, лучники, герр Ганс фон Шельзе, аугсбургская наемная пехота, герр Иоахим Вексберг, стрелки из Базеля, и сеньор Джакомо Фьорентини, генуэзские арбалетчики. Разведка и русская дружина подчинялись лично князю. Поставив перед своими помощниками задачу, князь с наступлением темноты поднял всех воинов, выстроив длинную колонну в вазы и пехоту. Впереди, указывая путь факелами, шла разведка, и сразу за ними часть конницы Лагира. Оставшаяся часть прикрывала обоз с тыла. Шли в полной тишине. Лишь слышно было, как хрипели лошади, да кое-где позвякивала подпруга. Обильно смазанные оливковым и конопляным маслом ступицы никакого скрипа не производили. Разведанная заранее неширокая дорога велась меж невысокими горными кряжами, скорее холмами, поросшими густым кустарником и смешанным лесом. Имперское войско тянулось по ней петляющей змеёю, и главным сейчас были не опасения внезапного нападения. Темно, ни своих, ни буди появятся чужих не видно. А сама дорога кое-где размягшая, кое-где пересекаемая ручьями. Пару раз уже приходилось вытаскивать застрявшие в грязи бомбарды, но пушки того стоили. Ехавший вместе с дружиною в авангарде, князь то и дело бросал взгляд вперед, угадывая в ночной тьме тусклые звездочки факелов, указывающие войску путь. По словам разведчиков, до Жероны оставалось не так уж и далеко. К рассвету явно должны были бы добраться, даже таким вот, не слишком-то поспешным, ночь все-таки ходом. Просто не хотелось оставлять в тылу столь хорошо укрепленную крепость с весьма многочисленным гарнизоном. Без этого нельзя было бы двигаться дальше на Барселону или к Сарагосе. Чу! Впереди вдруг взметнулся факел, замаячил из стороны в сторону пульсирующей звездою. «Река!» — передали по цепочке воины. Егор улыбнулся. «Теперь уж скоро». Дорога пошла вдоль реки, судя по звукам, довольно широкой и бурной. На востоке, за далеким морем, уже начинало светать, и алый закат накрыл темное небо широкой полосою, быстро ширившейся и словно бы сжигавшей растерянные облака ночи. Вот уже показалась лазурь, а звезды и серп убывающего месяца побледнели, готовые покорно растаять в первых лучах животворящего каталонского солнца. «Рассвет скоро, княже!» — заметил едущий рядом с Егором воевода Анисим Раскоряка, прозванный так за широченные плечи и коренастую приземистую фигуру. Кроме чрезвычайной силы и ловкости, Анисим еще отличался незаурядным умом и личной преданностью, за что к нему и благоволил князь, поставив во главе дружины. «Ох, и дружина была! Молодец к молодцу! Все парни сильные, рослые, куда там французам? В новгородских, по итальянским да немецким лекалам латах, прочных и легких, полтора пуда весу самое большее. А кроме мечей да татарских сабель, вооружены шестоперами, цепами, палицами, у кого и ручницы, и аркебузы, и уж куда как ручниц удобнее, массивный приклад имеется, целится лучше, хотя куда там целится? На полсотни шагов прицельного боя едва хватало. Однако шагов с 20 свинцовая пуля запросто пробивала рыцаря в доспехах. Да еще вместе с конем. Оно, конечно, арбалет куда убойнее и бьет дальше. Однако и стоит раз в 10 дороже самого доброго аркебуза. Да и стрелы еще, пули-то лить гораздо быстрее и легче. Вообще же в реальном бою куда больше был пригоден лук. Заряжать не надобно, знай себе, шли стрелы. А вот в засаде или в Вагенбурге тут лучше арбалет, аркебузы, ручницы. Больше все-таки склонный к огнестрелам Егор луки, однако, тоже ценил. Из всегда оружия в отрядах комбинировал, даже с английскими луками. Помимо копейщиков, еще и дюжину аркебузиров приставил. «Жерона, князь!» Воевода вытянул руку, да Егор уж и сам заметил впереди за излучиной, маячившие в утреннем тумане башни. «Стены-то высоки, однако. И ворота крепкие. А речка-то так промеж города и течет. Там у них и мост вон. Под первыми лучами солнышка туман быстро уходил, поднимался к небу, таял, словно апрельский снег. И все уже было хорошо видно. И песочно-серый шпиль собора, и башни, и стены, и мост. Основательный каменный мост через реку, соединявший две стороны города. «Что это там у реки?» — прищурившись, смотрелся молодой князь. «Лодки, что ли?» «Лодки, княже». «Так...» Приказав располагать артиллерию, Егор надолго задумался, невольно любуясь пушками. Огромными сварными бомбардами весом в 3 и даже 5 тонн, похожими на ступки алхимиков мортирами на хиленьких переносных лафетах. При стрельбе орудия вкапывали в землю изящными выгнутыми гаковницами и фальконетами. В рассеянном утреннем свете тускло поблескивали медные, чугунные и бронзовые стволы. Резко пахло порохом и дымом только что разожженных костров. По приказу князя самые крупные бомбарды нацелили на воротные башни, а найденные на берегу рыбачьи лодки связали вместе, устроив нечто вроде плота, на который поместили изрядный запас пороха и для пущей убойности — камни, в коих в ближайшей округе никакого недостатка не наблюдалось. Рассчитайте длину фитиля так, чтобы точнёхонько под мостом взорвалось. Задумчиво приказал князь пушкарям, и те опрометью бросились исполнять указанное. Вначале пустили к мосту пустой челнок. Посчитали. Вывалившиеся со стены крепости горожане грозились кулаками и ругались, а кое-кто даже пытался достать осаждающих стрелами. Ввиду расстояния безрезультатно. Ого! С воротной башни вдруг рявкнула пушка. Пушечка, судя по звуку. Не причинив никакого вреда, ядрышко позорно упало в реку. Русские артиллеристы презрительно захохотали, усердно делая свое дело, что требовало немало труда и мужества. Огромные бомбарды подтянули ближе к воротам, установили отстрел деревянные щиты-повезы, прикатили ядра, каменные и, на первый выстрел, чугунные. Князь предполагал обойтись именно одним, ну, двумя выстрелами, вовсе не собираясь втягиваться в уличные бои, и сразу же послал осажденным парламентера с грамоткой, кое тут же набросал условия сдачи. 10 пар лошадей, 3000 флоринов и еще на столько же продуктов и фуража. Так себе, смешные запросы. Вполне горожанам жероны посильные. Однако на том ультиматум вовсе не заканчивался. Ниже шло странное. Башни, 15 пар лошадей, 5000 флоринов, а потом мост, 20 пар, 10 тысяч флоринов, собор, 30 пар, 30 тысяч. «А поймут они, княже?» — засомневался воевода Анисим. Егор хмыкнул. «Поймут. Тут ведь по-каталонски написано. К тому же мы им сейчас все проясним весьма убедительно. Сейчас вот гонца обождем». Вернувшийся ни с чем парламентер, молодой француз из отряда Лагира, лишь уныло пожал плечами да пожаловался, они там смеялись. Князь вскинул глаза. И как смеялись? Обидно? Да, обидно, наверное. Верно знают, что для полноценной осады нас слишком мало. Смеется тот, кто смеется последним. Сноровисто зарядив бомбарды, канониры между тем доложили о готовности к выстрелу. И Егор, с нехорошим прищуром, поглядев на город, взмахнул рукой. «Огонь!» Изрыгая пламя и густой беловато-зеленый дым, дернулись, подпрыгнули на лафетах бомбарды. С непостижимой адской силой ударили в стены ядра. Обе надвратные башни обрушились на глазах изумленных защитников, превращаясь в груду камней. Однако даже после столь наглядной демонстрации силы никто не торопился вывешивать белый флаг, и князь, не колеблясь, приказал пускать брандер. Ушкари все рассчитали точно. И длину фитиля, и скорость течения. Взрыв прогремел как раз под мостом, и каменный пролет с грохотом обрушился в воду. Среди осаждавших послышались торжествующие крики. Рассеялся дым, в городских воротах поспешно подняли решетку, выпуская парламентеров, судя по одежде, представителей самых знатных и богатых семей. «Мы согласны!» — кланяясь, галдели посланцы. «Согласны на все ваши условия!» 10 000 флоринов!» — напомнил Егор. — А могли бы на трех сойтись. Вот что значит упрямство. В Жероне князь задерживаться не стал. Арагонское войско еще отнюдь не было разбито, и во главе со своим королем ошивалось где-то неподалеку, зализывая раны, и в ожидании идущего из новой Кастилии подкрепления. О чем Егору уже давно доложили соглядатые из Навары. Остаться в сдавшемся на милость победителей городе неминуемо означало загнать себя в ловушку, выбраться из которой может оказаться весьма затруднительным делом. А потому Егор предпочел понапрасну не рисковать, хоть и силен был соблазн показать себя, да устроить пир по случаю славной, и вовсе не кровавой победы. Пир устроили, да, но лишь к вечеру следующего дня, уже точно зная, что вражеские войска отошли к Сарагосе. Люди князя встали лагерем на склонах холма, близ реки, пологой излученной, огибающей плоские горные кряжи. На случай внезапного нападения повозки все же поставили поперек дороги. Выставили караулы и посты, отправили посматривать по холмам конные разъезды. Князь всегда был осторожен и разгильдяйство в вопросах обороны не терпел. Заснувшего часового вполне мог повесить, и о том знали все. Вот и пир устроили, вовсе не со вселенским размахом, как наверняка поступил бы тот же король Альфонсо, даже в случае куда менее грандиозной победы. Тихонько так сели, по-домашнему. Пушечными салютами окрестности не будоражили, и голых девиц в качестве танцовщиц из Жероны не звали. Хотя кое-кто и предлагал. «А вот шиш вам!» — огорошил повес Егор. «Сначала дела сделаем, а уж потом веселиться будем. Сейчас же победу отметим, просто потому что надо. Ведь я знаю, есть такое поверье, ежели удачу не отмечать, так она и отвернуться может». «О-о-о!» Лично притащив бочонок с вином из захваченных в Жероне запасов, обрадованно потер руки Джон Осборн. «Это вы сейчас все правильно сказали, сэр». «Я всегда говорю правильно», — усмехнулся Егор. «Что ж, повелеваю начать пир!» Ушки, конечно, не пальнули, но рога с трубами затрубили, и даже недолго погрохотал большой барабан. Погрохотал бы еще, да князь приказал не сильно шуметь. Потому обошлись трубами, рожками да лютней, весьма кстати, нашедшиеся у одного молодого рыцаря из нормандского города Кана. Звали рыцаря шевалье Жан-Мари Лерой Арман де Сенклер. И, несмотря на столь звучный титул, сей славный юноша вовсе не был, как могло показаться, графом. Обычный рыцарский род, весьма обедневший за последние годы сражений. Нормандию ведь кто только не грабил. Даже оруженосца и того у парня не было. Лишь верный конь, щит с фамильным гербом в виде бегущего по лазоревому полю серебряного единорога, видавшие виды доспехи да лютня, ну еще, конечно же, в потертых ножнах меч. «А ты умеешь ли петь-то, Арман?» — на всякий случай спросил князь по-английски. Французский он понимал с трудом, а шевалье де Сенклер как раз неплохо владел английской речью. «Понимаешь, есть ведь такие люди, что вроде как умеют и петь, и играть, да вот только слушать их нет никакой охоты». «О, сир!» — вступился за Армана Лагир. «Уверяю вас, сей юный шевалье поет и играет не хуже любых трубадуров». «Ну вот и послушаем». Выпив вина, громко расхохотался князь. Усевшись на ствол поваленной ветром ели, Сенклер тронул пальцами струны. Быстро жизнь уносится, предана учению. Молодое просится, сердце к развлечению. Кто-то из свиты Лагира тут же перевел песнь на немецкий. «О, да ты поешь, как школяр, славный Арман!» Егор похлопал в ладоши. «Неужто был когда-то студентом?» «У меня много знакомых среди них», став учтиво пояснил юный шевалье. На вид ему было лет около 20. Невысокого роста, худ, не сказать, чтоб силен, но какой отвагой пылали синие, как море, глаза, казавшиеся для столь узкого лица слишком уж большими. Дернув темными локонами, рыцарь де Сенклер поставил на створ затянутую в узкую штанину, шоссу, ногу в остроносом башмаке из темно-голубой замши. Слева башмак был неумело заштопан белой суровой ниткой. Справа же зияла дырка. Что ж, бывает, ничего. В испанском походе столь достойный шевалье, несомненно, добудет себе и кое-что еще, кроме славы. Обился Арман смело. И играть умел. Тонкие пальцы так и летали по струнам, еще и ногой притопывал в лад, да и пел неплохо. Весело было пить вино под такую песню, вовсе не рыцарскую, студенческую. «Она просто веселая», — прояснил свой репертуар рыцарь. «А вообще, я и шансонету Тедешу, и Лом Арме знаю. Только это все хором петь надо». «Ну, до хора мы вряд ли сегодня дойдем», — расхохотался Лагир и, нагнувшись, шепотом пояснил Егору, что шевалье Сенклер еще и читать и немного писать умеет. «Хотя вы, может быть, этому и не очень поверите, сир». «Почему ж не поверить, коль у вашего шевалье в друзьях студенты? А это народ грамотный, кроме того, еще и наглый». Князь хотел сказать «веселый», да перепутал французские слова, вот и вышло «наглый». А все и поддержали, мол, в самую точку попал. «Эти студиозусы, они такие, палец в рот не клади, да береги дочерей и жен». Тут же после очередного кувшина вина пошли в ход всякие байки про студентов. Байки весьма пикантные и сейчас пришедшиеся весьма кстати. Скинуть нервное напряжение похода. Допев студенческую песнь, Арман поклонился и тут же начал другую, уже более рыцарственную, о любви к прекрасной даме с голубыми сияющими глазами и шейкой, как Гуска-утенка. Именно так князю и перевели. Надо же, как гуска! Покачал головой Егор и вдруг замолчал, услыхав явственно раздавшийся где-то на склоне холма звук рога. Трубадур тоже замолк и опустил лютню. Звук повторился. «Небось, наша сторожа трубит», — негромко предположил воевода Анисим. «Схватили кого-то». «Это боевая труба», — насторожился Лагир. «Труба Арагона». Пирующие тут же схватились за мечи и кинжалы. Впрочем, столь же быстро и успокоились, вполне справедливо предполагая, что вражеское войско часовые уж не прошляпили бы никак. Значит, не враги. Но Лагир сказал «Арагонский рог» или «труба», а ему в таких делах доверять можно. Следующий сигнал послышался уже совсем близко. А вот донесся и стук копыт, словно чей-то небольшой отряд рвался на поляну из лесной чащи. Он и рвался. Отряд. Вражеский, судя по алым золотом полосам Арагона на стягах, щитах и плащах. Да, все это были вооруженные люди в доспехах и со щитами. Правда, в окружении русской дружины, отнюдь не склонной шутить. Да и было чужаков от силы полторы дюжины. Какие-то воины, барабанщики, знаменосцы, а впереди на белой лошади невероятно расфранченный тип. Вовсе без лад, вшитом арагонскими гербами плаще из алого шелка, в белой пижонской котте, усыпанной жемчугом, с небольшим мечом в сафьяновых ножнах. Белое холеное лицо, золотистые локоны, на голове бархатный голубой берет со страусиными перьями, ценой по сотне золотых реалов за штуку. Примерно столько зарабатывал за год весьма квалифицированный врач, нанятый небедной городской коммунной. А штаны? Вернее, чулки? Нет, это что-то. Одна левая белая, традиционную красно-желтую полоску, правая же в бело-зеленую клеточку. Так мог вырядиться только настоящий грант. Причем грант-то при ближайшем рассмотрении оказался очень молод, даже моложе достойнейшего шевалье де Сенклера, года на два моложе, если не все пять. Какой-то цыпленосый юнец. «Мальчишка!» О, как рьяно ему помогали спешиться, как гордо юный щеголь выставил вперед ногу в клетчатом чулке, как вскинул голову. «Я, Дон Эстебан де Сикейрос и Розандо, верный паж его величества славного короля Арагона, графа Барселонского и герцога Жерона Альфонса, сына великого короля Фернандо, прозванного Антикера в честь славной победы. Я ищу здесь почтенного императора Георга Ливонского, владетеля германских земель и далекой Руси, верховного сюзерена французов и англичан». «Считай, что нашел». Передав допитый кубок слуге, поднялся со своего места Егор. «Я сюзерен и владетель. Ты понимаешь латынь?» «Ага, по глазам вижу, что понимаешь. Проходи к костру, славный Дон Эстебан. Садись и спей вина и поужинай с нами». «О, нет». Мальчишка опасливо попятился. «Мне только передать». «Что тебе передать?» «Мой сюзерен послал меня к вам, великий император, вот с этим». Не оглядываясь, паж протянул руку назад. В его узенькую ладонь что-то вложили. Взмах руки, и наземь перед императором упала латная рыцарская перчатка. Мой сюзерен, король Арагона, герцог Жироны и барселонский граф Дон Альфонсо де Трастамара вызывает вас, славный император и король Германии, Руси и многих прочих земель, на поединок. Раскрасневшись, звонким голосом произнес Дон Эстебан. Вы оба сразитесь, как и положено рыцарям, и пусть победит, кому даст Бог.